Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і палітычны аналітык, эксперт пытаннях Цэнтральнай Азіі Мерхат Шарыбжан. Тэма нашай гутаркі – Казахстанская плошча. Мерхат, пратэсты, якія адбываліся ў Казахстане ў нядзелю і панядзелак, вельмі нагадвалі беларускую плошчу 2010 году. Тады таксама многія людзі былі абураны афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, таксама былі затрыманыя сотні людзей. Былі тады распачатыя крымінальныя справы, у тым ліку і супраць экс-кандыдатаў прэзідэнты. У Казахстане гэта такая ж плошча, ці гэта нават Майдан, пачатак рэвалюцыі? Тут многа другого, дзела ў тым, што здесь впервые в бюллетнях не было имени Назарбаева. Здесь была такая ситуация, когда люди, в принципе, на каком-то этапе правления Назарбаева в течение почти 30 лет, они как-то позволили ему довести до конца и надеялись на то, что вот когда он уйдет, все будет по-другому. Ну, Назарбаев, как всегда, обыграл, он неожиданно объявил свои отставки в марте и продвинул, значит, своего наиболее лояльного кандидата, Касым-Жомарта Токаева, и люди здесь как-то они начали возмущаться тем, что вот Назарбаев вроде бы ушел, а вроде бы и остался. Поэтому тут еще добавилась ситуация, когда впервые разрешили зарегистрироваться человеку, который позиционирует себя оппозиционером. Вот. Но как потом оказалось, что этот человек на самом деле был тоже подставным, и все это влилось в дальнейшие протесты на следующий день, 10 числа. Похоже, много похожего, но много своих таких тонкостей, которые немножко отличают ситуацию от того, что было в Беларуси. Патлумачце такую дзігную рэч. Назарбаеў на кожных выбарах набіраў больш за 80%, на апошніх, здаецца, дык 98%. Цяпер Такаеў атрымаў такія сціпленькія 70%. Гэта не надта цывілізавана, але, скажам, менш, чым Пуцін у 18 годзе, менш, чым Лукашэнка ў 15. А спадар Касанаў, ягоны апанент, ну, ўжо ўяўны ён апазіцыянер ці сапраўдны, но абраў 16%. Это сур'ёзны вынік. В том-то вся и загвоздка, что на самом деле он получил больше. Не, я про то, чому менш нахабные выборы выкликали такую реакцию людей. Калі Назарбаеў апошні раз атрымаў 98%, людзей не было жадання протестовать. Ну, потому что они ему позволяли уже довести дело. То есть люди согласились, условно как-то согласились на то, что вот он доведет до пенсии, уйдет, а потом уже мы начнем новую жизнь. Что касается ситуации с Токаевым, все, ну, политтехнологи, которые работали для Акорды, то есть для власти имущих в Казахстане, для режима, они прекрасно понимали, что если дать 90 Токаеву сразу, это будет не то, потому что он еще и не был президентом, а был как бы промежуточным президентом от 20 марта. Поэтому будет слишком уж много. Ну и мало нельзя давать. Поэтому дали 70. В принципе, я с самого начала говорил, что будет между 60 и 70. Хотя это я предполагал, что так нарисуют такую цифру. Хотя, конечно, на самом деле, если власть не могла себе представить, насколько люди были мобилизованными и следили за тем, чтобы не было подтасовок на выборах. Такого не было никогда. То есть у людей появилась надежда, что будут изменения. И любой человек, который назвал себя оппозиционирующим властям, он тут же автоматически получал огромное количество голосов. Тут случилось интересное, как в Америке. Люди голосовали не столько за Кусанова, за подставного оппозиционера, сколько против Токаева. И получилось, что любой человек, который себя объявит человеком, который выступает против правящего режима, он сразу же автоматически получает огромное количество голосов. По некоторым протоколам, которые сейчас уже новые времена, люди сразу же фотографировали эти протоколы, и они эти протоколы выставляли в интернет. Там на многих участках Кусанов, то есть вот этот псевдооппозиционный кандидат, он опережал Токаева намного, намного. А какой была мета протестовцев? Чего они домогались, чего потребовали? Первый день основная масса людей, которые митинговала, они были вообще против выборов. Они были против того, что там вообще был Токаев. Они призывали к бойкоту, чтобы выборы не состоялись, и их результаты как бы были нелегитимными. Это был первый день. На второй день, конечно, уже когда Курсанов, псевдооппозиционер, получил огромное количество поддержки, и еще до объявления, значит, официальных итогов, он объявил о своем поражении, поздравил Токаева, и вот это самое важное, он призвал людей не выходить на улицы, не поддаваться провокациям, некоторым провокаторам, которые сидят за рубежом, пьют кофе в кофейнях. Вот это показало, конечно, уже, что его тут используют. И вот тут уже на второй день уже люди вышли не только с бойкотом, а вообще против результатов. Они требовали, даже если Курсанов не хочет подтвердить, признать свою победу над Токаевым, они все равно требовали пересчета голосов. Это все, конечно, власть не ожидала. Она очень быстро, скомканно сейчас провела инаугурацию, сразу же через 3 дня после выборов. И если посмотреть на лица Назарбаева, его окружение, его дочери на инаугурации, там много фотографий, много видео было, они сидят расстроенные, потому что все равно это останется в истории. Казахи не забывают такие вещи. Вот все помнят Желтоксан, декабрьские события. Это очень много аналогий здесь проходит. И это останется в памяти. Вот о чем думают сейчас они. Они прекрасно понимают, что в будущем может быть какое-то подобие 20-го съезда. Все эти переименования столиц могут быть отменены. Вы посмотрите, в каждом областном центре сейчас есть улица Назарбаева. Город Астана, то есть столица Казахстана, будет переименован Нур-Султан сразу же на следующий день после того, как Назарбаев объявил о своей отставке. МУС Казахстану поведомляет про 700 затриманных только у Нур-Султане и Алматы. Это они говорят, но вот есть данные неофициальные, говорят, что только в Нур-Султане, в бывшей Астане, было более 1000 задержанных. Поскольку многие СИЗО и многие, значит, спецприемники, они были переполнены, пришлось их вывозить в соседние города. Есть такая информация. У Беларуси 19 снежня 2010 года было так само каля 700 затриманных. Але на площу тогда вышло, по водле разных оценок, от 30 до 60 тысяч человек. А кольки вышло на улице Казахстану? Меньше вышло. Вышло меньше. Я так думаю, по нашим данным, вот по независимым, ну, это не набралось и, скажем, там 3-4 тысяч, возможно, на Султане. Не было такого количества людей не было. Про натхляльников протестов за мяжи казал и Касанов, и Токаев. А про кого идет размова? Про былого министра Мухтара Аблязова и былого премьера Акижана Кашгельдина? Речь идет только о Мухтаре Аблязове. Только о Мухтаре Аблязове. Потому что Кашгельдин, он как бы с Касановым в одной упряжке был. И они как бы очень большие коллеги. И Кашгельдин даже пытался как-то его оправдать после его заявления. Здесь идет речь только о более таком самом радикальном, ну, в кавычках, оппозиционере, это Мухтаре Аблязове. Это он, ну, многие протестующие вышли именно по его призыву, по интернету, он там по Фейсбуку призывает всегда многих. Ну, конечно, многие вышли и без его призыва, это ясно, но какая-то часть вышла именно потому, что он призвал их выйти. И вот я сейчас сказал, Курсанов псевдооппозиционер, но многие годы он был настоящим оппозиционером. Просто в Казахстане сегодня такая ситуация, когда оппозиции практически нет. И та, которая там осталась и еще позиционирует себя оппозицией, она зачастую идет на сделки с режимом. А какие перспективы теперешних протестов? Ну, 3-4 тысячи на 15-миллионную краину – это не вельми шмат. Але, может, эти протесты могли бы стать детонатором, катализатором более широких громадских процессов? Вы вот сказали про то, что и Назарбаев, и Токаев сидели на инаугурации с довольно кислыми тварами. Его самые лояльные, близкие люди там тоже так, с такими же лицами сидели. Но дело вот в чем. Дело в том, что подобные митинги были крупные. В 2016 году были еще гораздо крупнее митинги по всему Казахстану. Они шли касательно планов разрешить приватизировать землю и отдавать их на много лет, на несколько десятков лет в аренду иностранным фирмам. Тогда по Казахстану прокатилась огромная масса протестов. Там тысячи выходили во многих городах. Но это немножко другая ситуация. Здесь речь шла о президенте. Поэтому аналогии немножко другие. Я памятаю, читаў пра пратэсты 2016 году. Тык тады іх удзельнікамі быў пераважна просты люд. Гэта была не толькі сталіца, не толькі там вытанчаныя інтэлектуалы. А зараз хто былі удзельнікі пратэстаў? На этот раз былі разныя людзі. Былі гарадскія, былі людзі другіх этнічных груп. Значит, былі не толькі... За землю выступалі в основном казахі. Даже не в основном, а можна сказаць, што толькі казахі. І казахі не гарадскія, а в основном вот казахскоязычные такие, ну, если живут в городах, то корнями из деревень такие, вот, которые за землю готовы были. И это в основном началось с западного Казахстана, ну, там исторически всегда, там восстание против царской России, тоже всегда там начинались с младшего жуза. Это за землю, там казах терпит все, но когда речь касается земли, он готов положить жизнь. Это понятно. Здесь другая ситуация, здесь разные этнические группы, ну, в основном, конечно, казахи, разные социальные группы, русскоязычные люди, русскоязычные казахи. То есть тут все, тут многие просто люди, которые устали. Уже сейчас власть испугалась. Вот во время инаугурации 12 числа Тукаев не стал говорить о протестах, но очень четко сказал, что мы понимаем, что назрела необходимость диалога с обществом. Поэтому мы организуем там, он там организует какой-то национальный совет по общественному доверию, в который войдут там. Ну, это основной такой трюк, чтобы отодвинуть все эти массовые протесты, куда-то запрятать их поглубже. Но то, что власть испугалась, это было видно сразу, потому что именно она потребовала от Кусанова, от всех оппозиционного кандидата, чтобы он сделал это заявление, чтобы 10 числа люди уже не выходили. Потому что она была шокирована. Кроме этого, они были шокированы тем, что, как оказалось, если любой человек может объявить себя противником режима, его могут поддержать огромные массы. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і палітычны аналітык, эксперт у пытаннях Цэнтральнай Азіі Мірхат Шарыбжан. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – Дар'я Урбан, сацыёляг даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту. Інстытут прыватызацыі і менеджмента і даследчы цэнтр гэтага інстытута правёў даволі маштабнае і даволі доўгае сацыялагічнае даследаванне наконт каштоўнасцяў насельніцтва Беларусі. У ім даволі шмат лічбаў, натуральна, што ўсе мы не можам закрануць нашай сённяшняй размове, але паспрабуем знайсці некаторыя тэндэнцыі і некаторыя, можа быць, асноўныя змены. І таму маё першае пытанне, Дар'я, на вашую думку, ці можна ахарактарызаваць нейкую сферу ў гэтым даследаванні, дзе дастаткова ярка можна назіраць змену каштоўнасцяў у Беларусі, ну, у параўнанні з нейкім даволі доўгім этапам, там, 5 10-15 гадоў. В якой, па вашаму галіне, гэтая змена найбольш ярка назіраецца? Паскольку сравніваць исследаванні і даныя можна только в одном единственном случае, если методология совпадает с большего хотя бы, то, к сожалению, я не могу оценить все сферы, которые мы изучали, а изучали мы и культурные ценности, и религиозные, и семейные, и доверие, и безопасность, и много что другого. Но, к сожалению, до этого года исследовательский центр не проводил схожих опросов, поэтому оценивать изменения этих ценностей тяжеловато. Но мы сравнивали экономические ценности, отношение к экономике рыночной, к рыночным реформам, и вот здесь заметные наблюдаются различия по сравнению с тем, как было в 2008 и 2010 году. Здесь мы видим, что белорусы намного больше стали склоняться к рыночным реформам или частичным рыночным реформам, кто-то не все направления реформ поддерживает, чем 10 лет назад. И одновременно с этим намного меньше стали склоняться к таким социалистическим, если можно так это называть условно, ценностям. Не столько социалистическим, сколько ценностям регулирования экономики государства. функционал. Я ведаю, так само я, конечно, ознаёмился с этим доследованием, что все больше белорусов схильны выбирать приватные предприятия и замежные предприятия замест державных белорусских предприятий. Как бы вы это прокомментовали? Ну, это есть разные причины. Во-первых, часто разница зарплат на государственных и частных предприятиях. Во-вторых, условия труда совершенно разные, потому что если государственные предприятия заинтересованы в том, чтобы все было четко, как у них прописано, например, в уставе, и у нас сплошь и рядом возникает такая ситуация, когда там обязательно нужно отсидеть 8 часов, даже если ты не особо занят в это время. На частных предприятиях все, конечно же, намного проще, и, естественно, люди понимают, что условия меняются. Кроме того, есть такая причина, что многие государственные предприятия, крупные в том числе, находятся в некотором упадке, можно сказать. И, конечно, людям комфортнее работать где-то в более успешных и эффективных сферах. И, как правило, это частный бизнес. Но такого, скажем, резкого скачка не наблюдается, нет. И очень сильно зависит от региона. Потому что, например, в Гомельской области все-таки доминируют государственные предприятия среди населения. Ну, они отдают предпочтение государственным предприятиям. Это зависит от региональной инфраструктуры в том числе. Тут же выбор делается не на основе того, государственного, не государственного. Нет, на основе того, где мне интереснее лучше работать, где мне больше заплатят. Вот так. А так само я бачу, что довольно моцные адрозни назираются вот в этом ставлении до патернализма в широком сенсе, как у делу державы, вырашение твоих проблем и по взросту. Вот литерально бачу перед собой таблицу, что взрост и доходы – это тая головная межа, поводле якой белорусы делятся. Чем молодейший взрост, тем менее этого патернализму, веру у державный контроль у экономики. По-вашему, это дает некий, ну, скажем, таки стриманный оптимизм для белорусской экономики, или это та речь, которая автоматично не может привести до певных изменений? Я думаю, что да. Это положительная такая достаточно тенденция. Вообще, по всему исследованию видно, что люди... Чем моложе люди, тем более не то что либеральные, тем более широкие и современные у них взгляды. Да? То есть практически на все. На там гендерные отношения, на патернализм, на образование и так далее. Они просто по-другому уже немножечко воспринимают действительность. Это может быть связано с, например, широким распространением информации из разных источников. Но, опять же, драматичных различий, таких, чтобы сказать, что там, например, разница просто принципиальная, у нас практически нигде не наблюдается ни в каких вопросах. Поэтому... Но да, в целом тенденция позитивная. Мы уже отзначили, что лишь бы довольно шмат по самых разных сферах ставления до каштовностей. Але вот для вас, ну, як для громадянина, скажем, и социолога, якая лишь бы была, может быть, наибольш нечаканной, сенсацийной? В каждой теме есть какой-то результат, который очень сильно удивляет. Но для меня, например, важный очень результат был в том, как оценивается уровень безопасности в Беларуси, что в целом он оценивается достаточно высоко. Однако, если мы смотрим, как отвечают на этот вопрос отдельно мужчина и отдельно женщина, то мы видим очень большую разницу. 55% мужчин чувствуют себя в безопасности, и 27-28% женщин. Интересные результаты получились по тому, как люди считают, как нужно воспитывать детей, какие качества нужно воспитывать в детях. У нас такие в приоритете традиционные качества, как там трудолюбие, послушание, ответственность и всякое такое, а какие-нибудь свобода мысли, инициативность, воображение намного меньше набрали баллов, чем традиционные качества. Интересно, как люди относятся к работе. У нас все-таки первый приоритет – это высокая оплата труда, конечно, а не, например, интересная работа. Для нас, для белорусов, принципиальнее оплата, чем работать в своем призвании. Я могу сказать, что меня довольно уразило. Это, например, отказ респондента на питание, ци гонорация на Белоруссию. И тут становча отказала 85,8% опытанных вами жихаров Беларуси. Вы, например, в этом смысле не бачите никакой тут сенсационности? Это достаточно сложный вопрос для ответа, потому что он немножечко был провокационным с какой-то стороны. Потому что его отдельно рассматривать, пожалуй, что не стоит. Он скорее как контрольный. Да? То есть, ну, он в лоб, скажем так. Когда спрашиваешь в лоб, гордитесь ли вы страной, конечно, все отвечают «да». Но мы решили, что он нам нужен для того, чтобы сравнить его с другими вопросами. Например, с тем, будут ли люди сражаться за Беларусь, если случится война. И мы сравнивали, как распределились ответы «горжусь» и «буду сражаться», потому что это очень такие, с одной стороны, связанные вещи, с другой стороны, ответы получаются немного разными. И скажите нашим слухачам, кольки отказали, что будут смагаться? 85,5% готовы сражаться за свою страну, если будет война. Но при этом, например, мы сравнивали, опять же, этот вопрос с тем, на каком языке они говорят, потому что язык – часть культуры, часть Беларуси. Но при этом мы видим, что не так много людей владеют белорусским языком. В целом, как сказано в вашем исследовании, 86% респондентов лічат, что белорусская мова – это наиважнейшая частка нашей культуры и повинна заховаться. Так и есть. Так и есть, да. В целом, уровень лояльности к Беларуси очень высокий. Уровень гордости за страну очень высокий по результатам нашего опроса. Калі працягнуць вось тэму пра патрыятызм, то гэтага няма ў вашым даследаванні пытання пра эміграцыю. Але, напэўна, вы бачылі такія сацыялагічныя лічбы самых розных служб, што даволі значны працэнт беларусаў, у моладзі гэта перавышае 50%, заявляюць, што яны пры пэўных умовах гатовы эміграваць. В цэлым па Беларусі гэта таксама даволі высокі працэнт. Разам з тым мы бачым і ў вас, і ў іншых даследаваннях, што значны процент, вот у вас 85, гонарацца Беларусю. По-вашему, гэта неяк несе в себе некое несупадзенне? Ці гэтыя рэчы у кожным асобным чалавеку могуць цалкам спалучацца? Я думаю, что это вполне уживающиеся друг с другом вещи. Потому что гордость за страну – это не только гордость за, например, какие-то политические или экономические события. Это в целом гордость за свой дом. Потому что вот если вы посмотрите в нашем исследовании, мы задавали открытый вопрос о том, с чем у вас ассоциируется Беларусь. И там очень позитивная ассоциация, и в том числе с домом. «Это моя родина, это мой дом», – говорят люди. Там, конечно же, они в первую очередь, ассоциируя Беларусь с домом и родиной, гордятся, скорее всего, именно этим. Но если мы говорим о том, почему они хотят уехать, то тут я могу сколько угодно гордиться, но если для меня, например, здесь нет работы, я, допустим, не знаю, какой-нибудь нанохимик. У нас нет лаборатории нанохимии такой развитой, такого оборудования нету, чтобы можно было здесь работать. Поэтому я как бы вынужден искать работу где-то еще. Поэтому факторов, влияющих на желание уехать, может быть куда больше, чем просто гордость за страну. И можно любить родину на расстоянии, как вы знаете. Это и доследование, и анализ того, что отбывается в белорусской экономике и политике. Ти дозволяя сделать такую, ну, скажем, выснову, может быть, спречную, но про нее не раз уже кажут, что белорусское громадство на данный момент уже в неким сенсе переросло по воде своей прогрессивности, там, и телиберальности, ці рынкавых падыходаў беларускай уладу. Ці ўсё-такі дзеянні ўлады пакуль адпавядаюць стану грамадства? Сложный вопрос, потому что очень сильно ответ на него зависит от того, о ком мы говорим. Если мы говорим, например, о сельских жителях и жителях малых городов, ответ будет один. Если мы говорим о жителях конкретно Минска, ответ будет другой. Если мы говорим о молодых людях, третий, о пожилых, четвертый. Что можно сказать вот из очевидного? Мы видим, что, например, во многих крупных городах уже начинает происходить такая тенденция, появляется такая тенденция, что люди сами себе организуют то, чего им не хватает. и то, чего власти не обеспечивают. Они сами себе открывают школы, сами себе устраивают там выставки, лекции, университеты и так далее. То есть в каком-то смысле сейчас, например, в Минске существует два параллельных мира. В одном существует обычная школа, в другом частные школы, в которые люди, которые заинтересованы в хорошем образовании, отправляют своих детей. И мы видим, как сильно развивается на самом деле вся вот эта вот инфраструктура и образовательная, и развлекательная, и какая угодно. То есть люди готовы и очень хотят идти вперед, и даже делают это, и стремятся к этому. Но как только дело касается каких-то государственных начинаний, предприятий, они есть, но их не так много, и они несколько другого характера. Мне кажется, что сейчас есть такой разрыв между потребностями населения и тем, что реально делается. Вот в нашем опросе там тоже был такой вопрос, что государство должно делать, что оно реально делает. И очень сильный разрыв получился между этими двумя вопросами, потому что люди очень многого ожидают от государства, а при этом деятельность его оценивают несколько ниже. А на вопрос, связаны ли ценностные системы с политическим и экономическим строем, конечно. Политика очень сильно оказывает влияние на ценности. И экономика очень сильно оказывает на него влияние. Изменения могут происходить как сверху, да, когда политические элиты решают изменить полностью ситуацию, а могут происходить снизу, когда люди сами уже доросли за счет разных вещей, за счет, опять же, того же распространения информации или повышения уровня образования, или чего угодно, разных факторов. Они сами доросли до того, чтобы поменялась их ценностная система, и они начинают двигаться не в том направлении, в котором движется политическая и экономическая система. Вот сейчас у нас, мне кажется, происходит что-то именно такое, когда часть населения уже понимает, что так быть не должно, должно быть по-другому, и начинает само себе обеспечивать вот это самое по-другому. Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганко, а гость сьогоднішньої розмови – соціолог Дар'я Урбан. Заставайтеся со свободой. Ви слухаєте подкасти «Свободи». Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка. Белостоку на вчерашнюю белорусскую активность угрозили с подозрением. Тут раптом круглый стол у Польши, тут раптом свободные выборы. С подзеванием на выигрыш в этих выборах не было никаких. Наше засвечение политическое было нулевое. Мы имели рации, а в политике не наиважнейшее иметь рации, только переконать других до своей рации. Добрий день. Сьогодні у нас друга частка гутарки з істориком Євгеном Мірановичем, професором Білостоцького університету. Ми говоримо про частково демократичні парламентські вибори в Польщі у 1989 році, на яких подляскі білоруси сформували білоруський виборчий комітет і поставили двох своїх кандидатів. У выборах 1989 года белорусы впервые в послевоенном периоде выступили как самостоятельная политическая сила, створивши белорусский выборчий комитет и поставивши двух кандидатов на тих выборах. Сократа Яновича у Сенат и тебе у Сейм. Сегодня, 30 годов позднее, что ты думаешь про ту нашу политическую организованность в 1989 году? Ну и питание натурально такое. А чему же мы этих выборов не выиграли? Чему мы проиграли? Ти, может, мы не проиграли? Доброе питание. Я хочу так сказать, что наша активность не началась в 1989 году. А с вами на то, что ты был активным дельником этого нашего руху, помнишь, что в початку 80-х годов, 81-й год, были спробы старания нечего белорусского. Ну, это разумело, что штуршок вышел с польского широдия. Особенно те студенты, те молодые люди, которые в училище там где-то в Варшаве, в Кракове, где-то там еще, наибольше бы заангажовались в этот процесс. В Белостоку на вчерашнюю белорусскую активность угрозили с подозрением, но ты добре видишь, там особисто звучало Варшаве, напрыклад, сімпатыі прыгадаліся гэтай, ну, чалавек актыўнасць нацыянальных меншасцяў. Гэта не выклікала ніякага там адмоўнага стаўлення да гэтай актыўнасці. Я памятаю 80-е гады, стабільна палова, друга палова 80-х гадоў, калі фактычна цяжка ўспомніць дзень, дзе ў Беластоку не адбываецца такая сустрэча ў кругу, беларускім кругу. Там найчасцей гэта было пару дзесяткаў чалавек, якія сустракаліся пастаянна, нешта абмяркоўваліся, што пагаварылі пра літаратуру, пра гісторыю. Двух выдатных лідараў у нас тады было, Цымовіч і Юрій Туронок, прыязджаў з Варшавы. Сустрэчы мы пастаянна адбываліся. Ты, як значна маладзейшы ад мяне, памятаеш пра мне тыя студэнцкія рэйды і спробы публікацыі, нефармальных выдання. Тады пачалі таксама выдаваць і наш палітычны часопіс «Кантакт». Ну, у канцы да канцоў. У Польшчы ўсё радыкальна мянялася. У Польшчы таксама адбываліся дыскусіі, у Польшчы адбываліся канферэнцыі з удзелам інтэлектуалаў. Я ўдзельнічаў тых канферэнцыях. Бо пытанне толькі, калі гэтыя радыкальныя змены дачакаюцца такого фармальнага адабрэння ў выглядзе законадаўчым. Гэта ўсё было ясна, што штосьці мяняецца. Мы таксама пачалі, як беларуская асяроддзе, здумавацца, на што нам такой сітуацыі зрабіць. Ну, і канцы, як добра памятаць, бо таксама быў удзельнікам, што прапанова стварыць беларускі клуб і в шырейшым кругу паспрабаваў бы абмеркаваць, як паставіцца да гэтай сітуацыі. Мы не паспілі стварыць беларускага клубу, зарэгуляваць пару сустрэчаў, на якіх найчасцей гаварылася пра гісторыю. Тут раптам круглы стол у Польшчы, тут раптам свабодныя выбары, значыць паўсвабодныя выбары. Ну і нас таксама з'явілася прапанова, каб далучыцца да салідарніцкага лагеру. Нават там з Варшавы былі прапановы беластоцкай салідарнасці, каб кагосьці ад нас уключыць у спісак кандыдатаў ад салідарнасці. Мы шукалі адказу, ісці з салідарнасцю, ці што-то другое зрабіць. Ну, як памятаеш, правдоподобно прийшли на такої виснови, що солідарність не надто популярна у білоруському населенні. Солідарність бачилася як організація клерикальна, націоналістична, в яких лозунках тощо припоминало еснаційний період. Не надто добре вспоминали пожилі люди. Вертання до тієї епохи ніхто не хотів. Солідарність не добралася до білоруського населення. З подозренням приймалися ці всі зміни. У більшості молодих людей, які долучилися до цих змін, які хотіли змін, ну, була симпатія на боку солідарності. Але не було тієї симпатії, що прийнятаючої більшості білоруського населення на Білосточні. Тому навіть прийняти, калі б нам была сур'ёзная прапанова салідарнасці запісаць на спіску кандыдатаў ад салідарнасці, правдападобна добрага выніку ніхто з нас не атрымаў бы. Бо хто галасаваў бы на прадстаўнікоў салідарнасці ў беларускім асяроддзі? А ці палаці галасавалі б на кагось, хто афіцыйна званы быў бы беларусам? Адтуль тое рашэнне беларускага клубу, каб самастойна прайсці да выбараў. З увагі на тое, што толькі актыўнасць, толькі гаварылася, нас эмоцыі ўже эмацыянальна былі падрыхтаваныя, што трэба прадэманстраваць сваю прысутнасць. Спадзяванню на выйгрыш гэтых выбараў не было ніякіх. Я прынамсі не меў такіх ілюзій, што мы штосьці можам рэальна дабіцца ад выбараў, але прадэманстраваць, што мы тут ёсць. І пра тое ішло. 89-го году там жылі як самастойна, як беларускі выбарчы камітэт. І на маё здзіўленне пытанне, ці мы ты выбары выйгралі, ці прайгралі, зрабілі, прайгралі сіяльна. А тое, што хацелі дасягнуць, прадэманстраваць сваю прысутнасць, просто дасягнулі. Усі пабачылі біло-чырвоныя, белыя афішы амаль у кожную кутку Беласточны, у кожнай вёсцы, у кожным мястэчку. Там, дзе жылі беларусы, там, дзе не было беларусаў, тыя плакаты нашы з'явіліся. Не надто трапны лозунг беларусы, мы пра свае справы хочам гаварыць самі. Ён успрымаўся так палякамі, як і беларусамі, асцярожна і з падазрэннем. Для палякаў гэта асацыяваўся з нейкім сепаратызмам, так і нам ще можна было пачуць ад шматлікіх людзей. Ну, а для беларусаў, якія жылі 10 гадоў у канспірацыі, якія хаваліся сваёй беларускасцю, узнікало пытанне, што за гэтым ідзе. Хтось там, я особисто почув, каже, ну, захочуть ще наших дітей посилати в школи, де будуть вчити на білоруській мові. Вижити страх, що треба відкритися, що це треба ніяк поставити. Мені ніхто не примушав покреститися тим невиразно. Покрестити свою національність. Це керує таким моральним, як з нашого боку, був шантаж. Ну, признайтеся до того, що ви білоруси. При цим, варто задати таке, що ми свої пропонови ні одні адресували до білоруського осередя. Православна церква поставила свого кандидата, ніякого Богдана Мартинюка, українця з Варшави. Вони назвали тоді українцем, ну, представником церкви. І у церковних структурах його перш за все рекламували, як кандидата так званого нашого осередя. Ну, а і комуніст поставить свого кандидата. Поставили так само чоловіка, який ніякого прозвища, ніхто білоруську гучало ім'я, ім'я білоруську і прозвище на білоруську. Це так чи інакше, так раз у двох округах, які обнімали, коли йшов Білостоцьке воєводство, отримав 25 тисяч, а в одній окрузі Більської 15, не повних 15 тисяч. Як на початок, ми тоді оцінили, що є неоптимістичний винік, а в наступних виборах, напевно, буде значно легше. А відкуди таке переконання бралося? Ну, правдоподобно, з того ентузіазму, який подорожничав людей, ангажованих у виборчу акцію. Я пам'ятаю, що заангажувалося рекламу наших кандидатів, нашого комітету приблизно дві сотні молодих людей. По цю територію ще білосточних точці захворіють тими плакатами. Люди почти признавалися, хвалилися тим, що вони мене брали уділ у такої політичної акції першу. І це говорить з великим ентузіазмом. А тут так само і було сподівання, що цей ентузіазм так хутко не зачне. І в наступних виборах дуже ще лепіє. А при тим, ну, безвразно, от такі подив демократії. Подив демократії, треба змагатися за голоси, що люди можуть вирішити самі. Ну, віра в те, що йде до світлої будучини. Так, я пам'ятаю той ентузіазм. Я колись тепер вертаюся думкою до того часу, так я думаю, що той ентузіазм принамсі ще 2 роки після тих виборів у 89-му році, і він був на доволі високим узровні. Я сам пам'ятаю, коли ми організували Білоруське демократичне об'єднання, першу політичну партію у післявоєнної Польщі, і я сам їздив по вьосках, ми там, скажімо, закладали комітети такі організаційні. Навіть люди хотіли менавіта таку партію мати. І ось мені питання таке, чому на той хвалі ентузіазму, чому наша партія Білоруське демократичне об'єднання не дала ради здобити хоч одного мандату у польському сеймі? Що повпливало на те, що наша політична активність праз ніякі роки 2, може 3, вона зав'яла? Мені здається, що наше усвідомлення, наше досвідчення політичне було нульове. І ми створили партію, справді, якої програма у нас була недобра. Була програма ліберальна, агульно-ліберально-демократична. Пропонови наші на усходній частині і Білоруського воєводства були оптимальні, так не на той час. Це все могло бути реалізуватися. Те, що можна було пропонувати, але 10 років пізніше, 15 років пізніше. У той час, те, що ми пропонували, було зовсім незрозуміле до більшості населення. Перш за все, нас постаралися показати як ніяких агентів солідарності. Ми говорили голосом подобним солідарності. Ми хотіли зміну, ми хотіли менавіта поширення демократії. Ми з ентузіазмом виказувалися про ці зміни. Польщі політичні зміни, які наступали. Ми пропонували в зв'язку з тим реальну ситуацію законодавчу, яка наступала, пристосуватися просто до цього. Як пам'ятаєш, ми пропонували перш за все економічно вирішення проблем у Сходній Білосточчині. Пропонували створення Союзу Гмін у Сходній Білосточчині. Діля того, що це є тисячі людей, які втратили працю у Білостоку, менші міста Білосточчини, які верталися до своїх гмін, до своїх вісток, як безпрацовні, шукали нагоди, як ніякого пива випити, чи ще якоїсь самогонки, щось одурманення мазолка, дати їм якийсь заняток. І думаю, що про те, як менавіта правесці ключ палітыкі інвестыцыйны. Вядома, што ніводная гміна не была мела сілаў, каб сама рэалізаваць нейкі праект эканамічны. З Белосточнай тым часам прадавалі гатовыя дрэвы. Мы прапанавалі, каб прынамсі прадаваць у выглядзе досак, найлепей мебель якоїсьці. З Белосточнай прадавалі малако, мы прадавалі, каб прадаваць аксыры гэта малако. Ну, перафрасаваць усю сыравіну, якую пастаўляла Белосточна на рынок. Для таго патрэбныя былі проста інвестыцыі. Прапанавалася, каб гміны просто бралі ўдзел так супольна, страшна, 5-6 гмінаў пастаўляла неякую вытворчую прадпрыемство, якая перапрасовала на гэтую мясцовую сыравіну. І калі мы паехалі до гмінаў, гаварыць з войтамі, з владамі гмінамі, перша, што нас пыталі, а хто маеце дазвол? Так дазвол не трэба ўжо нікога выгоніць. Але людзі прывыклі, што выконваць нейкія загады. Калі б з намі прыехаў нейкі міністр, сенатор, чи там пасол прынамсі, з Варшавы, ну, так, я з Варшавы приехал. Это была бы зовсім другая ситуация. Але мы ж приехали хлопцы, яких не чули по радио, які читали у ними, що щось там пишуть і говорять. Это были просто на їх такі самі люди, як і ті представники гмінної влади. Штосьці пропонують, але штосьці, що їм було тоді зовсім не зрозуміло. Тому їх один нас великим подозрением, питаючись, чи є дозвол зверху на яку-небудь діяльність. Як пам'ятаєш, то тільки Войт Наровської гміни Антополянський був великим прихильником менавіта такої інтеграції з гміном у Сходній Білосточній. Вони хутко поглядили на цей наш проєкт, який пропонував Русско-демократичне об'єднання, якоїсь спроби, ніякого сепаратизму, вони по-тиху почулася інформація, що щось тут антидержавные рихтуем, эти звездки доходили до гминов, и там еще больше переполох их векало, и люди под нас, короче, руками, как не имеют с нами ничего супольного. Наши пропоновы ешли далее, там, правда, поширение свободы на культурное житчо, как дать публичному житчу у сольных гминах больше белорусский характер, как в школах, но выучать в широчном масштабе белорусскую мову. Так само спотыкаліся з тим самим подозрением. Знов було питання, а хто за цим стоїть, а хто за це підбирає, а може то з Москви, а може з Мінська. Ну, десь там потиху така інформація розповсюджувалася, показуючи, що це йде в щось небезпечне напрямку. Наша головна не помилка, наша недоумілость, що ми не могли переконати просто начальництво до своїх рацій. Ми мали рації. Мали рації, але в політиці мне найважніше не мець рацію, тільки переконати других до своєї рації. Особливо, коли приймається регулі демократичної ігри. Наступна справа, що колись пропонувалося ніякі зміни, то раптом зникали вільні бурливі дискусії. Приходили люди до Русско-демократичного об'єднання, які пропонували ніякі господарчі проєкти і потребували гроші на ці проєкти. Білорусько-демократичне об'єднання ніякі гроші не мило, ніяким спотком не розпоряджалося. Пропонувало колись просто ніякі проєкти зміну політичної, як поставити у цій новій ситуації, яка зникла в Польщі 89-го року. Але не так, як та партія, яка керувала до 89-го року, яка мала під контролем всі економіку, всі фінанси. Ми таких сродків не мали, не могли нічого обіцяти. Люди приходили, сподіваючися, що ми чимось там диспануємо, що щось можемо ахвірувати. Там є проча програма якогось там проєкту політичного, не могли ахвірувати. Гетим шляхом, що ми пройшов вельми хутко, год пізній, Белорусский народный фронт. Я пригадался деятельности фронту. Я расстерегал наверное коллегу из Беларуси. Мы добили докладно те с нами промылки, что мы. Гость гэтай гутаркі з Янам – історик Яўген Міранович, професор Беластоцкага університету, з яким гутарим про політичну активність білоруса у Польщі під час знаменальних парламентських виборів 1989 року, які започаткували сыход комунізму у Польщі і во всій Центральній Європі. То бок, каб закончыць, як бы, скажам, гэтую палітычную плынь у беларускім руху, я паставлю такое пытанне. Калі, па-твоему, закончылася менавіта рэальная беларуская палітыка на Беласточчыне, больш-менш у якім годзе? Калі ты асабіста зразумеў, што нам не варта траціць сілы на палітычныя кампаніі, ну, а трэба заняцца нечым іншым, каб была некая карысць для беларускай мешасці? Я особисто так по щирости, то скажу так, в 91-м году, когда была кампания, уже БДА вела, то есть цалком свободные были выборы. Ну, ты удзельничал в этом, памятаешь, як был энтузиазм, было переконание, что 2-3 месяца, напевно, возьмем. С нашего комитета было, хиба, сдается, 10-12 особ, все хотели змагаться, то есть первое, другое, третье место. Переконание, что там, напевно, адтуль войдуць у сой. Праца камітэту выбарчого тады налічваў яшчэ так актыўных людзей, так рэальна актыўных людзей 20-25 чалавек, а межалось да пастаянных сваркаў. Бо ўжо кантраляваць нават такой групы 20-пару асобовай немагчыма было. Тады та атмасфера, тае сваркі, змагання з усімі, ну, не спрыяла ўжо кансалідацыі, не спрыяла дасягненню нейкага палітычнага поспеху. Перш за ўсё, наступив конфликт с тем лагерем громадского життя в Беларуси, и я знаю, с БГКТ. Это тысячи людей, которые отвлекались до традиции Польской Народной Республики, и конфликт переоцарился в такую публичную сварку. Та публичная сварка выходила за межи этого широкого деятеля. Она была видовочная фактично всему громадству. Другий конфликт, такая зона конфликта была с церковным населением. Якому пропонувалося, щоб долучилося до білоруського руху, але церковники сказали, що православ'я – це не тільки білоруси, то поляки, русські, греки, українці, ну і там. Почали справити свою політичну структуру церковної очеродзі. У таких умовах поспіх був немагчимий. Люди просто були розгублені. В той час православ у нас був 3 рази менше, ніж в 89-му році. Люди пригадалися цим сваркам в нашому очеродзі і православ'я голосовали на Союз Левых Демократов. Лидера того лагеря Союз Левых Демократов Тимошевича. Я так само погаджаюся з тобою, що наша політична активність закінчилася менавіта пізньою осінню 91-го року у тих перших уже повністю демократичних парламентських виборах. Це була параза найбільша наша, і але заодно, як би скажем, був велізний поспіх, бо був той ентузіазм. Нам удалося зібрати 20 тисяч підписів у підтримку білоруського виборчого комітету. І пам'ятаєш, ми зареєструвались виборчі списки не тільки у Білостоку, а яшчэ і ў Польшчы, ў Гданьску, ў Вроцлаве, здаецца, і ў Любліне, каб проста, ну, даць, сімпалічна даць, скажам, адчуць беларусам, якія там жылі, што яны таксама маглі б галасаваць на беларускія выбарчыя спіскі. Я сам быў на спіску ў Варшаве, і так здарылася ў тым 91-м годзе, што сам на сябе прагаласаваў, бо якраз быў у Нью-Йорку тады і пайшоў галасаваць на польскі выбарчы ўчастак на Мангэтане. Так што такая дзіўная справа. І сапраўды шкада крышку таго энтузіазму, але так, гэта праўда. Потым уже, скажем, тая актыўнасць, яна ўжо гасла, яшчэ, скажем, былі розныя палітычныя каліцыі з польскімі сіламі, але ўжо пра гэта не хочацца гаварыць, бо гэта як бы да нічога такога канкрэтнага нам не дало. Ды ўсё ж такі, каб слухачы не мелі ўражання, што 90-е гэта было як бы толькі, скажем, шэраг паразаў для нашага руху, калі паглядзець на палітычную дзейнасць, магчыма, што так, а вось калі паглядзець на іншыя дзялянкі дзейнасці, я не думаю, што былі самыя паразы, і таму я б хацеў бы цябе запытаць цяпер, каб калі глядзіш на гэтыя 30-годдзе посткамуністычнай Польшчы, то якія 3 найважнейшыя дасягненні арганізаванага беларускага руху на Беласточчыне ты б назваў? Першае і найважнейшае, з таго першага выходзяць наступныя ўсе. Гэта тое, што ў 80-х гадах мне ўдалося ажыццявіць актыўнасць пару сотень молодых человек. Заправды, пару сотень молодых человек. Показалось, что тогда. Студенты, которые учились на Белостокском филиале, это Варшавском институте Белостоку, белорусы с похожими писали працы по истории Беларуси. По истории белорусов и Беларуси. Это символ. Это свидетельство про то, как изменился за то, что не менталитет молодых людей. Люди открыли у себя белорусскость. Молодые люди. И ты, кто доучился до этого белорусского руху, ты пару сотен людей на тыле энтузиазме яшчэ дзейнічалі праз пару гадоў. Тыя людзі, якія бралі актыўны ўдзел у пачатку працэсу трансфармацыі у гэтым нашым палітычным руху, яны асталіся. На сённяшні дзень усе арганізацыі узначальваюцца тымі людзьмі, якія пачыналі сваю актыўнасць у той пераломны момант, у той рэвалюцыйны час. У той час узнікалі журналісцкія арганізацыі, у той час пачыналі сваю кар'еру. Вядомыя нашы журналісты, якія яшчэ не працуюць тут, у польскім тэлебачанні, справіць добрыя праграмы, як Юрка Каліна. У той час арганізавалася асяроддзе беларускіх гісторыкаў. У той час узнікалі часопісы. Уся актыўная дзейнасць. У той час узнікала таксама вялікія мерапрыемства культурнага характару, як басовішча, бардаўская восень. Прыдуманы былі людзьмі, якія пачыналі сваю актыўнасць менавіта пры канцы 80-х гадоў. Гэта ёсць найбольшае дасягненне, што вырасло адно пакаленне маладых людзей, якое прадоўжыло менавіта дзейнасць беларускую на 2-3 дзесяцігоддзя. І гэта лічу найбольшым дасягненнем арганізаванага беларускага руху у гэтым 30-годзі. Усё астатняе, то ёсць просто паслядоўнасці таго працэсу. А найбольшай паразай беларускага руху у гэтым самым часе, найбольшай паразай, трэба гэта сама сказаць, ёсць тое, што не здолелі мы бы выхаваць наступных пакаленняў, не здолелі пераказаць тых ідэалаў большасці грамадства. Праз гэты 30 гадоў шмат змянілася. Шмат змянілася на правінцыі. Правінцыя яшчэ наша на пачатку 80-х гадах, пачатку 90-х гадоў, найчасцей гаварыла сваёй мовай, гаворкамі, беларускімі гаворкамі. Сёння, калі паедзеш у вёску, фактычна вучыць толькі польская мова. Я ўжо не спамінаю пра мястэчкі. Беларускамоўныя мястэчкі яшчэ былі. Гэта абазначае, што ты працэс асімінацыі не ўдалося паўстрымаць. І калі паглянуць менавіта на апошнія гады, ўсё гасне. Я пачуў нядаўна, што ў гэтым годзе мае быць апошняе басовішча. Бо не маў жа каму арганізаваць. Так мінілася гэтыя ўсе структуры. Я не магу не задаць яшчэ аднаго балючага пытання табе як прадстаўніку акадэмічнага асяроддзя, як універсітэцкаму прафесару. Чаму нічога або амаль нічога не атрымалася з беларускай прысутнасці ва універсітэце ў Беластоку? Канкрэтна кажучы, чаму завяла і закрылася катэдра беларускай філалогіі і чаму амаль закрылася катэдра беларускай культуры ў Беластоку? Па-першае, за прысутнасць некага беларускага навуковага фактару мы змагаліся пачатку 90-х гадоў. Наша змаганне было безвыніковае. Безвыніковае, хаця хадзілі да рэктараў, хадзілі да розных дзэканаў, да знакомых прафесараў. Людзі адказвалі, нічога не можам зрабіць, нема сродкаў, нема грошай, нема патрэбаў. Ну і раптам здарымся цуд. Балатавацца на другую кадэнцыю захацеў Александр Квашнінскі. Ну і прытым палічыў ён, што добра яму зрабіць здымак з вядомым публіцыстам, дзеячам міграцыйным Ежы Гедрычам. А Гедрыч штось там чуў пра нашую актыўнасць беларускую на Беластоцкі, меў сваю ідэю фікс, меў сваё выяўленне некага палітычнага парадку ў Еўропі, згодна з яго логікай. Добра было, каб у Беластоку нейкі такі інтэлектуальны цэнтр заіснаваў. Адказаў прэзідэнту Квашнінскаму, што так зробіць здымак разам, там пакажацца. Мы на адпаведных умовах, што ў Беластоку знікне нейкі беларускі цэнтр. Гэта не наша сіла, не наша асяроддзе, толькі голас Ежы Гедрыча. Паўплывна тое, што старшары прыйшлі просто распараджэнне, што Беластоку нешта трэба зрабіць. Гэта рабілася ўсё супраць волі рашаючых людзей пра досвід Беластоцкага універсітэту. Адам Ямрос, тадышні рэктар універсітэту Беластоку, без энтузіазму, але просто паспрыяў стварэнню кафедры беларускай культуры. Асабліва, што прапанавалася вядомую даследчыцу на гэты пост кіраўніка кафедры прафесора Бету Смула, якая ўжо раней выконувала абавязкі пасла Польшчы ў Мінску. І непрыстойная асяроддзе сабралася. Цяжка было, але ўсе галасавання, ўсе працэдуры неяк прайшлі. Але хачу падкрэсліць, што гэта не было запатрабаванне асяроддзя універсітэцкага. Гэта было патрабаванне ад беларускага асяроддзя, а з другога боку падтрымка Ежы Гедрыча. Тады вялікага аўтарытэту польскім палітыкам. У той час, сапраўды, гэта быў адзін з найважнейших людей, які впливав на політичне мислення в Польщі, і поводив його концепцію, так само будувалася незалежна політика Польщі. Тому ігнорувати голосу Єжи Єдровича було немогчиме. Почали ми працю, там запросили певними тяжкостями і мене до спеціалістів тієї кафедри Олега Латишенка, почали ми працю. Наше уявлення це було таке, що треба старатися не тільки філологічні ніякі обхилення, але щось, що буде давати агульні веди про Білорусі білорусам. Що могло бути притягальне для людей, які живуть тут на Білосточні, але тих, які мають перспективу супрацовництва з Білорусі. Білорусь – сильна країна, недавно зникнувша країна. Що ж там відбувалося? Люди тоді ще їздили на Білорусь за покупками, з Білорусі приїжджали, контакти були дуже широкі. Тут перспектива поширення супрацовництва з сусідньою державою була реальна в той час. І ж так виразно не відчулося, як сьогодні цього поділу геополітичного, який проходить на межі польсько-білоруської. В той час цей поділ не був відчуваний. Була перспектива менавіта далішого супрацовництва між двома державами. Давала так само можливість знайти працю відповідню при такій політичній ситуації, яка тоді була при кінці 90-х годів. Наші пропонови створити програми, ми одобрали ще кругу працівників кафедри, написала програму таку, де сполучалася філологічна наука з культурознавством і журналістикою, давала б такі широкі види політологічні і історичні, такою інтердисциплінарною загальнування на філології. Отрималося так, що та програма була мощно обмежована у структурах нашої кафедри, але так само і вільні надмовно поставилися люди, які працювали на філологічному факультеті, де наша кафедра була замацована. Ну, все ж таки, хоча обмежована наша була програма, вона пройшла до реалізації. І перший курс, який приймали, дали 30 місць на філології білоруської з культурологією і журналістикою. З'явилося 80 кандидатів. А моє з'явлення велике з полову прийняли, з їх 40 чоловік прийняли. Більшість людей це були люди не з білоруського широзвія, але так само прийшли десь там західні частки воєводства, з Ламброва, Ломжі, всілякі люди прийшли. На моє здивлення, про згод часу ми спокійно, можна з ними було порозумітися на білоруській мові. Ну і що йшло в добрім напрямку. Ну, але, як завжди, у нашому осередженні, там на філології стало шмат білорусов, працювало. Почали ще менавіто питання, а навошто нам на філології вивчання журналістики, культурології? Тут треба спрачити, дбати про чисту філологічну науку. Ну, ці експерименти привели до того, що поліквідувалися наші усі предмети, які ми пропонували, а чия є і вчонок. У кінці отрималося так, що сталася чиста філологія. Ми працювали на філологічній факультеті була кафедра білоруської культури, тільки на філології білоруської вже занятку ми не мали. Я, наприклад, вивчив історії Росії, історії Англії, історії Польщі, на філології польської, семінар зі студентами мав на філології польської. Це вже була чиста фікція. Була кафедра білоруської культури, але без контакту з студентами білоруської філології, які не в забаві, так як вот вже не йшли, не записувалися на вивчення цього напрямку. Два роки пішла, коли перший раз хотіло записатися 80 чоловік, як вчитися на білоруській філології. Два роки пішла, вже було тільки, здається, 13 чоловік, мінімум, або 15, але ще пройшло. Ну, три роки було вже пізніше. Забрати слово було тяжко. Групу, яку йдеться 7 чоловік. Ну, в кінці кінців, це не хотіло кандидату. Є ж та сама ситуація. Політична в відносинах польсько-білоруських. Саме в Білорусі ситуація саме була несприяльна, яка зачекалася людей вивченням самої мови білоруської. Ну, питання було, навіщо вчитися мови у Білостоку, коли в Білорусі фактично цю мову як основний словок контакту між чоловічого. Це все повпливало на те, що запотребування на вивчення білоруської мови просто не було. А інші ці предмети, які давали ширішої віду, як журналістика чи культурознавство, а на основі білоруської мови, ну, просто вже були наверное, не ликвидовали. Так что процесс ликвидации это прошел при активном уделе и людей, которые працевали на белорусов, которые працевали на филологическом факультете. Такие гульни характерные для нашего сегодня привели до того, что люди отобрали сами себе працу, которую выполнили. Ну, почти возникло питание, что с их местами працы. Дается, такое питание хутко вырашилось, частку из них просто послали. Ну, никуда. Дякую, Яуген. Гэта была гутарка з гісторыкам Яўгенам Мірановічам, у якой мы згадалі эпахальныя парламенцкія выбары 4 чэрвеня 1989 году ў Польшчы. І таксама удзел падляцкіх беларусаў у гэтай выбарчай кампаніі, у якой беларускі выбарчы камітэт паставіў двух беларускіх кандыдатаў. Якраз Яўгена Мірановіча, кандыдатам у Сейм, і Сакрата Яновіча, кандыдатам у Сенат. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.